296. Нужно ли писать? Нужно. Редкие приемники. Ценность свою надо понимать. Кем заменю ближайшего? Сколько действий нужно было предпослать, чтобы сотрудничество состоялось? Кто может выразить мысль, не искажая? И где они, приемники, даже среди подошедших? Так, осознав ценность свою и незаменимость, можно продолжать и углублять начатое. Сотрудничество с владыкой утверждено. Собранные семена для посева. Надо укрепить руку, дающую огненно. Сила мысли зависит от насыщения огнем сердца. Значит, огни сердца надо возжечь. И не только возжечь, но и охранить. Значит, надо пройти процесс бронирования огненного. Сгорит незащищенное сердце и сожжет оболочки. Огненное спокойствие означает ровное горение сердца без вспышек огня разрушающих. Равновесие есть прежде всего овладение огнем сердца, а потом и всеми остальными огнями по мере их раскрытия. Тонко и трудно искусство жить, сохраняя пламень ровно горящего сердца. На ступени архата явление неуравновесия недопустимы. Сила духа ринута на владение огнем и мыслью, ставшую светоносной. Никогда владение огнями не происходило в легких и приятных условиях. В буре, грозе и нагнетении, и под натиском стихии рождается умение овладеть огненным сокровищем. Огонь силою берется, и силою удерживается, и прилагающие усилия восхищает его.